69. Слух, будто Вителий отрекся от власти, опережая события, прополз по городу. Флавий Сабин отдал трибунам когорт, смотри примечание 161, письменное распоряжение, принять меры против возможных выступлений солдат. Примечание 161, претория, гарнизона и городской стражи. Конец примечания. Казалось, вся империя целиком отдала себя в руки Веспасиана. Видные сенаторы, многие всадники, все солдаты из гарнизона и когорт городской стражи заполнили дом Флавия Сабина. Вскоре, однако, здесь стало известно, что городской плебс принял сторону Вителия, а германские когорты, смотри примечание 162, грозят уничтожить всякого, кто выступит против принципса. Примечание 162, то есть когорты претория и гарнизона, сформированные из легионеров и конников германской армии. Конец примечания. Сабин зашел уже слишком далеко, и отступать было поздно. Толпившиеся у него в доме люди не решались разойтись, опасаясь, как бы виталианцы не перебили их поодиночке. Поэтому каждый, дрожа за свою жизнь, уговаривал Сабина не колебаться долее и взяться за оружие. Как обычно бывает в подобных случаях, все наперебой давали советы, и почти никто не хотел рисковать своей жизнью. Когда Сабин в сопровождении успевших к тому времени вооружиться сторонников Веспасиана спускался с холма возле Фунданиева бассейна, на него напали опередившие своих товарищей виталианцы. В мимолетной стычке, которая началась неожиданно для одних и других, виталианцы одержали верх. Положение было критическое. Сабин предпочел не рисковать и заперся в крепости на Капитолии. Примечание 163. Для понимания дальнейших глав необходимо знать рельеф Капитолийского холма и расположение на нем важнейших зданий. Возвышавшийся в центре Рима, неподалеку от Тибра, в том месте, где река дальше всего изгибается на восток, Капитолий, представлял собой крутой, вытянутый с юга на север двухвершинный холм. Северная вершина, высота 50 метров, на которой находилась цитадель, была отделена от южной, высота 47 метров, где стоял храм Юпитера, глубокой впадины, глубина 30 метров. На нее поднимался с форума, то есть с юго-востока, капитолийский взвоз, которым заканчивалась священная дорога, смотри примечание 160-е. С двух сторон его шли лестницы для пешеходов. От взвоза отходили два пути. Один вел на север к цитадели, другой на юг к храму Юпитера. Глубже этой развилки, дальше на запад, находился храм бога Мщения. Две священные рощи, и между ними, в самой седловине, место, называвшееся убежищем. Южная вершина, на которой заперся Сабин, Тацит называет ее то просто Капитолием, то крепостью, хотя, собственно, крепость находилась на северной вершине, представляла собой обширную, около 1,5 гектаров, площадь, окруженную стеной, запиравшимися воротами и портиком. На площади стояло несколько храмов, и среди них главная святыня Рима – храм Юпитеру Сильнейшему и Величайшему. Южные и западные склоны Капитолия были особенно неприступны и носили название Торпейской скалы. С юго-запада к Капитолийскому храму вела лестница в 100 ступеней. Конец примечания. За ним последовали солдаты, кое-кто из сенаторов и всадников. Перечислить их по именам затруднительно. Слишком уж многие после победы Веспасиана хвастались участием в этой обороне. Среди осажденных оказались и женщины. Самая известная из них – Верулана Гратилла, смотри примечание 164-е, покинувшая своих детей и близких ради тревог и опасностей войны. Примечание 164-е. Позже при Домициане была выслана из Рима, по всей вероятности, за дружбу с Аруленом Рустиком, смотри примечание 199-е, а также Плиний-младший, письма. Конец примечания. Виталианцы обложили крепость, но охраняли подступы к ней настолько небрежно, что Сабин в первую же ночь сумел провести на Капитолии своих детей и племянника Домициана. Примечание 165. Младшего сына Веспасиана и будущего императора. Конец примечания. Были ворота, возле которых осаждающие и вовсе забыли поставить караул, и Сабин, воспользовавшись этим, отправил гонца к полководцам флавианской армии. Он писал, что находится в осаде, и что положение его, если только ему не придут на помощь, скоро станет безвыходным. Ночь прошла так спокойно, что Сабин, если бы захотел, мог незамеченным уйти из Капитолия. Страница 131. Виталианские солдаты, такие мужественные перед лицом опасности, не были способны к длительному усилию и не умели нести караульную службу. К тому же внезапно хлынувший зимний ливень мешал им что-либо расслышать или рассмотреть.